Простая крестообразная гарда с укрепленным в центре прозрачным каменем, похожим на алмаз. Длинный, узкий, прямой клинок, пылающий яростным белым светом. Кажется, ничего такого уж особенного, но Олег вдруг ощутил странную, абсолютно беспричинную радость, как будто от встречи со старым другом. «И зачем было так орать?» — спросил Олег, обращаясь к зависшему невдалеке трепещущему шарику света. «Простите, повелитель!» — в знакомом басе слышались виноватые нотки. «Но я слышал, что клинки душевного огня сжигают любого, кто прикоснется к ним без разрешения их владельца. Как вы смогли его взять?» В голосе духохранителя слышалось настороженное восхищение. «Как? Очень просто. Разрешение получил», — шутливо ответил Олег, кивая на стену. Однако форпост принял его заявление всерьез. «Вы великий некромант, мой повелитель. Я буду счастлив служить под вашим руководством». В это время внимание Олега привлекли происходящие с мечом изменения. Его клинок медленно тускнел, утрачивая свое слепящее белое свечение. Наконец он и вовсе погас, позволив увидеть тонкое лезвие, выкованное из странного белого металла. Однако продолжалось это недолго. От рукояти по клинку зазмеились струи радостно-рыжего пламени, перевитые полосками первозданной тьмы. Вскоре весь меч был покрыт огнем. Рыжий цвет пламени, сливаясь с тьмой перевязей, превращался в кроваво-красный. «Меч признал вас», — послышался знакомый бас. «Интересно. Судя по его реакции, у вас есть не только темная магия». «И что?» — Олег насторожился. «Не хватало еще, чтобы этот дух счел его врагом». Откликаясь на его чувства, меч слегка нагрелся. Пламя замелькало с удвоенной скоростью. Клинок словно показывал, что готов к бою. «Ничего, повелитель!» — с некоторым недоумением откликнулся голос. «Просто мне доводилось слышать, что такое невозможно. Очень любопытно самому столкнуться с таким явлением». «Ну что, веди дальше!» Олег еще раз взглянул на меч. Поняв, что битвы не ожидается, тот погас, в очередной раз удивив его. Прежде снежно-белый металл клинка теперь покраснел и покрылся тончайшей сетью черной гравировки. Немного подумав, Олег сунул меч за пояс. Все равно ведь подходящие ему ножны были вмурованы в стену. Но тут Олега осенила еще одна идея. «Слушай», — сказал он, обращаясь к своему проводнику, — «ты сказал, что все внутренние ловушки сейчас под твоим командованием. А эту?» — он ткнул рукой во вмурованную стену мага. «Деактивировать можешь? А то мне бы еще и ножны пригодились». «Мог. Раньше, пока энергия не закончилась. Сейчас, увы. Вот после подзарядки, без проблем. Правда, эта ловушка сильно повреждена, но раскрыть ее, я думаю, можно». «Да, повелитель, а как вы собираетесь меня заряжать? У вас с собой нет рабов для жертвоприношений, и, судя по магическому фону, заряженные кристаллы-накопители тоже отсутствуют». «А что? У тебя нет других методов подзарядки?» «Есть. В заклинательной комнате имеется управляющий кристалл-обменник, позволяющий соотнести мои магические потоки с энергией коменданта. Вообще-то это сделано для лучшего управления в бою, но можно использовать и для передачи энергии. Однако магических сил одного человека, даже тебя, мой повелитель, хотя твоя аура так и полнится энергией, будет все же слишком мало для нормального функционирования моих систем. К К тому же я не рекомендовал бы так истощать свои энергетические уровни.